Дойдет, да куда ж ему деваться? Вот только зачем, или ваше высочество ожидает набега союзников? Не просто ожидаю, но удивлен, отчего Пламридж до сих пор этого не сделал. А как же Свяборг? Удивился со своего места де Юнкер. Хотя после прибытия столь сильной эскадры, видите ли, в чем дело, господа, решил немного прояснить свои планы. Не уверен, согласитесь ли вы со мной, но возможности атаки со стороны союзников на Свяборг я не допускаю. Крепость тут мощная, содержится, как я успел убедиться, в образцовом порядке, да и сил тут у нас с избытком. Решись они на десант, ничем кроме разгрома эта авантюра не кончится. Совсем иное дело Бамарзунд. Бастионы тамошние недостроены, артиллерийский наряд слаб, гарнизон невелик, а местные жители вовсе не так лояльны, как в остальной Финляндии. Уверен, что именно его союзники выберут для атаки. Но вы сказали, что желаете послать корабль в Оба. Верно. Поскольку бывшая столица княжества, несомненно, является одним из слабых мест в нашей обороне. Укрепления там чисто символические и со времен знаменитого пожара, случившегося почти 20 лет назад, почему-то так и не ремонтировались. Ну, да мы привыкли никуда не спешить, зато если поехали, то только держись. Войска, правда, имеются, но от союзников им не отбиться. А вот если туда перебросить один из парусных линкоров и снять с него часть артиллерии для устройства береговых батарей, ситуация коренным образом изменится. И вы полагаете, что на него могут напасть? Именно. Англичане с французами не глупее нас с вами, господа, а посему непременно постараются устроить отвлекающий маневр. К тому же Эба, город не бедный, и пиратам нашего старого знакомца Пламриджа наверняка найдется, чем в нем поживиться. Но чем нам поможет старый корабль? Вот уж странный вопрос. Во-первых, он сам по себе готовая и весьма сильная батарея. Во-вторых, маневрировать ему там не придется, а потому артиллерию одного из бортов можно безболезненно снять и расположить на берегу, устроив таким образом еще несколько батарей. Ну и в-третьих, несколько сотен моряков безусловно усилит местный гарнизон. Звучит весьма логично, задумчиво протянул Рамзай. Но удастся ли нам подобный карамболь? Все же на море продолжают владычествовать союзники. Нет, я всячески поддерживаю идею усиления гарнизона Оба, но как бы чего ни вышло, а война вообще дело опасное. Начал заводиться я, одарив начальника обороны бешеным взглядом. Прошу прощения, ваше императорское высочество, отвлек меня Румянцев. Но если все так, как вы говорите, лучше послать и Эзекиль капитана первого ранга Бровцина. Отчего так? Корабль хоть и не самый крепкий, но все еще надежный. Команда на нем сбитая, так что дойдет в любом случае, а если случится схватиться с союзниками, не оплошает. Ну и командир, человек дельный, на месте разберется. Не жалко терять боеготовый линкор, как не жаль, весьма-с, да только если для дела нужно, так и ничего. К тому же, я слышал, после войны весь флот в пароходы переделывать станут, а и Эзекиль хоть и не так стар, да боюсь, для сего не годен. Вместе с ним предлагаю направить для руководства морской обороны Оба туда и его командира, начальника второй бригады моей дивизии контр-адмирала Якова Ананьевича Шихманова. Опытный, умелый, надежный, в бою не дрогнет, могу за него поручиться. Ну, коли ты так рекомендуешь, то обязательно сегодня же встретимся с обоими, а после еще раз все обдумаем. Время-то еще есть. А вот тут ваш покорный слуга очень сильно заблуждался. Не успели мы покончить с трапезой, как пришла весть, что перед бывшей столицей княжества появился сильный отряд противника. Глава 10. В прежние времена сэр Чарльз любил читать газеты. Получив относительно свежий экземпляр, он устраивался поудобнее, неторопливо набивал табаком трубку, предвкушая предстоящее удовольствие, после чего закуривал и погружался в чтение. Начав с первой полосы, он методично прочитывал полностью до самого низа на последней страничке, как губка впитывая в себя информацию. Все, от парламентских отчетов до частных объявлений, интересовало престарелого адмирала и могло дать пищу для пытливого ума. Увы, все это давно в прошлом, и привезенная 3 дня назад пресса лежала нераспакованной. Что толку читать, как пустобрехи из палаты общины досужие писаки поливают грязью его честное имя? Да, этот поход с первых дней пошел не так, как следовало, но разве в этом есть вина Нейпира? Ему не предоставили все, что он требовал, корабли укомплектовали ничего не понимающими в морском деле новобранцами, а вместо морской пехоты из адмиралтейства слали длиннейшие и столько же глупейшие инструкции. Можно подумать, из Лондона виднее, Как воевать с этим хитрым, как лисы, беспринципным, словно дельцы из Сити, великим князем Константином? Хотя, сэр Чарльз, заинтересовавшись случайно попавшим ему на глаза заголовком, подтянул газету к себе и принялся жадно читать. Трагедия в Плимуте. Город почти разрушен. Собрано внеочередное заседание обеих палат парламента. Охвативший Плимут пожар уничтожил порт и большую часть городских зданий. Кажется, впервые за долгое время никто не вспомнил ни про адмирала Нейпира, ни про его давнего соперника Дандаса, также молочего добившегося на Черном море. Выходило, что, пусть и на время, англичанам стало не до событий в далекой России. А ведь это шанс, пробормотал сэр Чарльз, подвинув к себе остальные газеты. Если сейчас он добьется успеха, то на фоне поразившего Великобританию несчастья сможет предстать, если не героем, то, по крайней мере, перестанет выглядеть неудачником. Бомарзунд слишком далеко от остальных сил русских, чтобы те сумели оказать крепости хоть какую-нибудь помощь. К тому же, согласно данным разведки, там можно действовать, не опасаясь этих проклятых мин. И самое главное, у него есть пехота. Пусть и французская, но это даже лучше. Никто не станет винить его за потери, а то, что русские не сдадутся без боя, он не сомневался. В этот момент в дверь тихонько постучались. Судя по всему, изнывавший от отсутствия новостей Фергюсон хочет забрать газеты. Черта с два у него это получится. Успеет еще посплетничать. «Разрешите, экселленс», — заглянул в приоткрытую дверь адъютант. «Какого черта вам угодно?» — подпустил как можно больше яду в голос адмирал. «Срочные новости из Стокгольма. Что опять? Прибыла виза со срочной телеграммой. И что там? Я не смел читать без вашего позволения. Боже, Фергюсон, вы так давно служите адъютантом, но так и не научились лгать. Читайте, черт бы вас взял». В Гельсингфорс прибыла очень сильная русская эскадра. 46 вымпелов, причем все паровые. Константин решил перекинуть свои силы в Свеборг. Что ж, разумно. Одно непонятно, откуда у генерала-адмирала столько кораблей? Тут как раз все просто. Эти болваны посчитали все его канонерки. Впрочем, надо признать, крови они нам попортили немало. Возвращаться к Кронштадту в планы сэра Чарльза не входило. Подводные адские машины с их чудовищной разрушительной силой, непонятные мины на шестах, которыми русские столь удачно таранили его корабли, мощь береговых батарей и гранитных бастионов острова Катлин заставляли его держать оставшийся состав эскадры подальше от враждебных и таких опасных берегов в открытом море. Что они будут делать дальше? Вслух размышляя, произнес сам себе Нейпир. Адъютант, зная эту его привычку, почтительно промолчал в ответ. В Свеборге выгодная позиция, но если судить по докладу, большую часть парусных кораблей великий князь оставил в Кронштадте. Стало быть, генерального сражения он не ищет. Хочет повторить свою ночную атаку, вполне на него похоже. Попомните мои слова, Патрик, этот хитрый лис устроит нам еще не одну каверзу. Необходимо немедленно усилить охрану эскадры. И все же, позвольте дочитать сообщение, ваше превосходительство, терпеливо дождавшись паузы в рассуждениях адмирала, вставил свою реплику первый лейтенант. Так это не все, чего ж вы молчали? Фергюсон, это черт знает что такое, мгновенно вспылил Нейпир. Адъютант стоически принял несправедливый укор и продолжил. В тот же день эскадра ушла, приняв на борт лоцманов и взяв курс на запад вдоль побережья. Это значит, что они хотят пробиться в оба, стукнув кулаком по столу, убежденно проговорил Нейпир. Русские не намерены просто смотреть, как наши любезные союзники, он подразумевал французов, с которыми лорд Грэхэм требовал поддерживать наилучшие и самые доверительные отношения, добиваясь душевного согласия во всем, будут громить Бомарзунд. Тысяча чертей, вот так поворот. Но что они смогут сделать против нашей объединенной эскадры, сэр Чарльз? Не стоит недооценивать противника. Он это уже доказал недавно, Патрик. В какое время они ушли? Сутки назад. Что? Тут так написано. Проклятие. Карту мне, Фергюсон. Сколько там от Свеборгадеба? 122 мили. Значит, он уже там. А где Пламридж? Вы приказали ему атаковать оба, ваше превосходительство. Дьявол. Это не я приказал, это он сам настоял. Следует немедленно отозвать летучий отряд. Но зачем? Русским канонеркам в открытом море не справиться с фрегатами летучего отряда. Как вы сказали, в открытом море. Боже, какой же вы болван, мистер Фергюсон. Подходы к оба изобилуют мелкими островками с извилистыми проливами. Если русским удастся застигнуть наши фрегаты в этих узостях, Я и пенни не поставлю на успешный исход дела. Но что же делать? Не все так плохо. Канонерки не рискнут удаляться от берега. А значит, несколько часов у нас есть. Кто из наших лучших ходоков сейчас под парами? Кажется, 500-сильный фрегат второго класса «Драгон» капитана Уилкокса. Сэр, на мерной миле он выдал 12 узлов. Годится. Чего вы ждете, Фергюсон? Бегите, разрази вас гром. Спасайте чертового охотника за призовыми. Несколькими часами ранее командующий летучим отрядом 4-й и младший по рангу из начальников Балтийской эскадры Рейл Неви адмирал Джеймс Ханви Пламридж с безопасной дистанции разглядывал в подзорную трубу укрепления Эба. Он знал, что это прежняя столица Финляндии, где большинство жителей до сих пор составляли шведы, у которых в отличие от финнов не имелось веских причин хорошо относиться к русским. Именно поэтому он был прекрасно осведомлен обо всех военных приготовлениях русского гарнизона, о прочных режах и натянутых между ними цепях, о дежурящих за этими ограждениями грибных канонерках и наскоро устроенных на берегу батареях. Единственное, чего он достоверно не знал, так это установлены ли там мины. Многочисленные шпионы докладывали, что нет, но сэр Джеймс успел убедиться в византийском коварстве русского генерал-адмирала и не желал рисковать понапрасну. С другой стороны, рискнуть стоило. Нейпир Стар, слишком осторожный, будем говорить прямо, допустил слишком много крупных ошибок. Такое в Лондоне не прощается. Стало быть, сэр Чарльз уже обречен. Даже если союзникам удастся захватить Бомарзунд, это позволит лишь подсластить горькую пилюлю, да заткнуть рот наиболее горластым политиканам. Как ни крути, эту кампанию русский принц с греческим именем выиграл. Но будет следующее, и английскому флоту понадобится настоящий лидер, способный повести Балтийскую эскадру к победе. Так почему бы не он, Пламридж, Чатс погиб, Карри никуда не годен. Так что шанс есть, нужно только хорошенько нападать русским, чтобы забылась досадная неудача под Гамликар-Либю, к которой, если разобраться, он лично не имел никакого отношения. Только дать повод ушлым газетчикам, и они сами раздуют историю его грядущей победы до небес. Он почти увидел заголовки. Древняя столица Финляндии разбита и сожжена. Оба повержены пал к ногам королевского флота. Вперед, коротко приказал он, напряженно вглядываясь в сторону берега. Повинуясь приказу флагмана, механики запустили свои огромные машины, а те в свою очередь заставили крутиться гулко хлюпающие плицами колеса. Достигнув острова Рунсала, британские корабли остановились и дали первый залп. Целью их были качающиеся на волнах за линией рижей грибные канонерские лодки. Маленькие корабли с небольшими пушками и экипажем в 80 человек, большую часть которых составляли грибцы. Дистанция, разделявшая их, составляла не менее 22 кабельтовых 13, около 4 километров. Стрелять на такое расстояние его пушки могли, но вот попадать. Спустя час бесполезной пальбы адмирал Пламридж, осознав и приняв всю бесполезность происходящего, постаравшись скрыть свое волнение, глухо отдал новый приказ – подойти ближе. Но, сэр, выполнять, в сущности, пока он ничем не рисковал. Русские канонерки пытались отвечать, но ядра их 24-фунтовок не долетали до английских фрегатов. А когда станут доставать, это произошло гораздо раньше, чем он думал. Дистанция сократилась всего на 5 кабельтовых, а московитские гостинцы стали поднимать всплески совсем рядом с его бортом. Затем одно из ядер зацепило фальшборт, осыпав нескольких матросов целым роем деревянной щепы. Тем не менее ничего страшного не произошло. Зато, когда пристрелялись британские канониры, первое же удачно пущенное ядро пробило канонерку насквозь, покалечив по пути полдюжины гребцов. Не прошло и минуты, как русский корабль осел кормой и под радостные крики врагов пошел ко дну. Казалось, еще минута и московиты отступят, но в этот момент в дело вступили батареи на острове Рунсала. Как впоследствии оказалось, командовавший грибной флотилией капитан первого ранга Акулов приказал устроить на этом клочке суши 2-3 орудийные батареи. Поскольку работы производились силами экипажей, в городе о них до начала боя так и не узнали. Пока английские корабли держались на расстоянии, русские артиллеристы молчали. Снятые с устаревших канонерок пушки не отличались ни мощью, ни дальнобойностью. Но, тем не менее, их расчеты были полны решимости выполнить свой долг и, как только им представилась возможность, открыли огонь. Для британцев это оказалось полной неожиданностью. Пусть пушки противника были невелики, но с такого расстояния даже их ядра смогли повредить корпус флагманского «Леопарда» и убить несколько человек на идущем в Кильват родине. А потом наступила развязка. «Не сметь отступать», — прохрипел Пламридж, с ненавистью глядя на проклятый островок. «Перенести огонь на...» Впрочем, британские артиллеристы и сами поняли, какая из целей представляет наибольшую опасность. Сокрушительные бортовые залпы четырех фрегатов и шедшего в арьергарде шлюпа «Драйвер» загрохотали с удвоенным рвением, перепахивая каменистую землю, на которой устроили свои позиции русские моряки. Те пытались огрызаться и даже добились еще нескольких попаданий, но не прошло и получаса, как все было кончено. Все орудия на батареях «Рунсала» оказались разбиты, большая часть стойко сражавшихся канониров погибла, немногие выжившие отступили вглубь острова. Покончив с засадой, англичане продолжили обстрел канонерок и вскоре снова добились успеха. Одна из бомб угодила в маленький корабль и разорвалась, воспламенив при этом его припасы. Грохот последовавшего за этим взрыва донесся до берега, где за ходом боя с тревогой наблюдали местные жители. А когда развеялся дым, стало видно, что три уцелевшие канонерки медленно отступают, стремясь уйти из-под обстрела. Единственной преградой оставалась натянутая между рижами цепь. «Сходу ее не преодолеть», — подумал вслух адмирал. «А что, если попытаться пройти северным фарватером? Там почти наверняка мины». Разведчики об этом не сообщали. Они и о батареях на острове ничего не знали, черт бы их подрал. Как бы то ни было, здесь их оборона уже разбита, а там нас, вполне вероятно, ожидает новый сюрприз. «Вы уверены?» «Нет, черт возьми, но у меня нет ни малейшего желания выяснять это. Так что, мистер Гиффорд, распорядитесь спустить кожуховые боты. Мы высадим десант на остров под прикрытием наших пушек, и пусть морские пехотинцы снимут замок с этой проклятой цепи». Вскоре оснащенные пушками тяжелые шлюпки под мерные взмахи весел не спеша двинулись к берегу. Сидевшие в них десантники старательно вглядывались в казавшиеся безжизненными скалы, каждую секунду ожидая выстрела, и не ошиблись. Стоило им приблизиться к берегу, как затаившиеся в кустах уцелевшие после разгрома батареи матросы дали по ним нестройный залп. К счастью для англичан, финских стрелков со штуцерами среди них не оказалось, а гладкоствольные ружья на такой дистанции могли попасть разве что случайно. Ответ англичан был страшен. Приметив, где поднимаются дымки от выстрелов, они причесали все прибрежные кусты картечью, вынудив немногих выживших покинуть свою позицию. Не удовлетворившись одним залпом, английские канониры сделали еще парочку, и только после этого продолжили свое движение к берегу. Убедившись, что им никто не отвечает, командовавший одной из шлюпок лейтенант Парсонс вскочил на планшир и принялся размахивать треуголкой, что-то радостно крича при этом. В этот момент на берегу раздался еще один выстрел. Судя по всему, на сей раз пуля была выпущена из винтовки и смертельно ранила потерявшего осторожность молодого офицера. Вот и пригодился папенькин подарок, зло ощерился в кустах мичман Алымов, сжимая в руках роскошный охотничий штуцер. «Сейчас палить начнут», — обреченно вздохнул не смеющий покидать своего барина вестовой Ерошка. «Вольно же им снаряды тратить», — усмехнулся в ответ офицер, однако геройствовать больше не стал, предпочтя скрыться от противника в глубине острова. Раздосадованные гибелью своего командира британцы снова начали палить по берегу. Сделав несколько нестройных залпов, они все-таки двинулись вперед и принялись выскакивать из шлюпок прямо в волны, после чего вытянули их на берег. Несмотря на то, что больше им никто не препятствовал, англичане развернулись в цепи, не теряя бдительности, обыскали берег. Вскоре ими было обнаружено вделанное в гранитную скалу массивное кольцо, к которому прикручена на болтах цепь. Теперь им оставалось лишь сбить ее, после чего вход в гавань обостановился свободен. Дело это оказалось не самым простым, но тем не менее еще через четверть часа тяжелая металлическая змея под собственным весом стремительно уползла в воду, не оставив после себя никакого следа. Убедившись, что теперь путь открыт, Пламридж почувствовал нечто вроде эйфории. Какой бы неудачной ни была эта кампания, он свою часть работы всегда делал хорошо. И вот сейчас, пока не Пирс Парсиваль Дешином будут топтаться под стенами Бамарзунда, он со своим маленьким отрядом начисто разорит древнюю столицу этой проклятой страны. Это ли не успех? Вперед! Приказал он, и подчиненные ему корабли дружно втянулись в пролив, ведущий к Оба. Первым шел Леопард под флагом самого контр-адмирала, за ним один и Маджисиен, а Волчер с Драйвером немного замешкались. Осторожно следуя по длинному и извилистому проходу, британцы внимательно следили за берегами, опасаясь еще одного сюрприза, вроде замаскированных батарей на острове Рунсала, но пока все шло гладко. Возможно, у русских не было достаточно сил для очередной засады, а может, они не рассчитывали на то, что враги все-таки смогут прорваться. «Будем высаживать десант», – деловито осведомились почуявшие запах наживы офицеры. «Черта с два», – криво усмехнулся Пламридж. «Видите ли, джентльмены, я вовсе не желаю, чтобы финские егеря перестреляли вас как куропаток. Поэтому мы просто сотрем этот чертов городишко с лица земли. Но как же, призовые, сегодня нам хватит добычи с застрявших здесь судов. Судя по донесениям местных, в бухте стоят на якорях с полдюжины пароходов и почти два десятка парусников. Полагаю, этого будет достаточно, чтобы удовлетворить вас, но город однозначно сжечь. Это приказ. Если сам Нельсон не постеснялся хорошенько подпалить вздумавший перечить Великой Британии Копенгаген, то что остается Пламриджу? Англии нужна победа, и что поделаешь, если эта капризная девка пахнет порохом и кровью? Но, быть может, стоит предложить им сдачу и выплату контрибуций, робко заметил кто-то из штабных. Ответом ему был ядро, выпущенное из спрятанной во дворе какого-то дома полевой пушки. И хотя легкий 4-фунтовый снаряд даже не долетел до кораблей противника, у англичан появилось прекрасное оправдание для своей жестокости. Тяжелые бомбы английского флагмана принялись крушить и поджигать дома и портовые постройки. Сначала канониры палили как бы нехотя, но потом увлеклись. Началось что-то вроде соревнования. Выстрелы следовали один за другим, а разгорячившиеся матросы заключали пари, кто из них добьется большего успеха. После третьего залпа в городе начались пожары, но это уже никого не трогало. Все это время «Леопард» медленно двигался по проливу, чтобы выйти на рейд и дать возможность остальным кораблям присоединиться к веселью. Так что вскоре огонь открыл один. Затем пришла очередь «Миджесин». Нельзя сказать, чтобы русские не отвечали. Импровизированные батареи из полевых орудий честно пытались поразить врага, но тот быстро их обнаруживал и подавлял мощью своей артиллерии. «Простите, сэр», — вежливо, но твердо привлек к себе внимание адмирала Кэптин Гиффорд. «Что там еще?» «Сигнал с Волчера. С моря подходят русские, эксцелленс», — глухо отозвался капитан Леопарда. «И они всего в миле от нас. Целый отряд. Что? Откуда они могли взяться? Да еще в таком числе, мистер Гиффорд. Не могу знать, сэр». Раздосадованный очередной помехой, Пламридж обернулся назад и попытался рассмотреть, что творится у него за спиной. Но, к несчастью, обзор ему загораживали оставшиеся за кормой острова, а также идущие в кильватер подчиненные, но более всего испускаемые их трубами дым. «Ничего не видно», — вынужден был признать адмирал, не допускавший мысли, что рядом может оказаться вражеская эскадра. С чего вообще капитан Гласс решил, что это противник? Может, это французы или шведы? Мысль о том, что это могут быть союзники, с которыми, скорее всего, придется делиться славой и добычей, не очень-то понравилась сэру Джеймсу, но это все же лучше, чем враги. Вероятно, потому, что на них андреевские флаги, сэр. Не скрывая откровенного сарказма, ответил Гиффорд, показав на кончик мачты, видневшийся из-за острова, на котором развивался вымпел с косым крестом, таблицы корабельного состава эскадр. Примечание. ВЛК – винтовой линейный корабль. ЛК – линейный корабль. ВФР – винтовой фрегат. КФР – колесный фрегат. ВК – винтовой корвет. КШЛ – колесный шлюп. КАНДЛ – канонерская лодка. Все ТТХ кораблей приведены в соответствии с историческими данными. Глава 11. С тех самых пор, как я оказался во главе морского ведомства, одной из самых сложных проблем для меня была и остается кадровая. Глядя со стороны, в это, вероятно, трудно поверить, формально офицеров и адмиралов на нашем флоте более чем достаточно. Но вот присмотришься к увешанным орденами и неоднократно получавшим монаршие благоволения заслуженным начальникам и понимаешь, что серьезное дело доверить просто некому. Тех же, кому можно поручить командование отрядами и эскадрами, я либо не знаю, поскольку им не пробиться сквозь плотные ряды чиновников в военных мундирах, либо они еще не доросли по служебной лестнице. Впрочем, на нижнем и среднем уровне проблема потихоньку решается. На мостике новых кораблей поднимаются люди, успевшие себя зарекомендовать на малых канонерках и пароходах, но вот выше. Собственно, это и было главной причиной, почему во главе эскадры оказался вице-адмирал Маффет. Не то чтобы я считал его совсем негодным. Вовсе нет, Командир гвардейского флотского экипажа был вполне добросовестным служакой, недурно знавшим свое дело во времена паруса. Просто остальные, на мой взгляд, были еще хуже. Иногда мне хотелось плюнуть на все и вызвать в Петербург Корнилова. Пару раз я даже начинал диктовать приказ Головнину, но потом останавливался. Как бы трудно мне тут не было, на Черном море ситуация еще хуже. И что будет, если уберу отличного адмирала и талантливого администратора, предсказать не мог никто. Так что командующий у нас Самуил Иванович, при том, что даже самый распоследний матрос знает, что все важные решения принимаю я. На адмирале же вся хозяйственная и организационная текучка. Но сегодня случай особый. Нам нужно торопиться, а потому все быстроходные суда приходится выделить в отдельный отряд и спешить на помощь оба. Если пиратам Пламриджа удастся разграбить бывшую столицу Финляндии, это неминуемо ослабит мое положение и в самом княжестве, и в правительстве, и при дворе. С одной стороны правильно. Кто всем командует, тот за все и отвечает. Ну а то, что руководить ваш покорный слуга начал совсем недавно, несущественные подробности. Самые быстрые корабли у нас несомненно только что построенные корветы. Узкие хищные корпуса, достаточно мощные и, что еще более важно, новые машины позволяют им развивать под парами до 12 узлов. Под парусами их еще толком не проверяли, но по предварительным прикидкам при попутном ветре выдадут не меньше. Во всяком случае, хотелось бы. Кроме того, имеется два фрегата, способные развить 11 узлов. Рюрик Элов. Меня, признаться, поначалу удивляло, что колесники зачастую куда быстрее своих винтовых собратьев с сопоставимыми по мощности машинами, но тут, как говорится, дьявол в деталях. Во-первых, парасиловые установки на этих кораблях импортные, а во-вторых, никто толком не знает, какие именно винты надо ставить. Никакой внятной теории на этот счет пока что не существует, поэтому кораблестроители и механики постоянно экспериментируют, пытаясь подобрать наилучший вариант из возможных. То же касается и обводов, опытовых бассейнов, где можно было бы испытать модели строящихся судов, на предмет выбора оптимальной формы, нет на сегодня даже в Англии 14. Первый бассейн Уильяма Фруда появится в Великобритании в 1872 году. Так что на верфях строит в меру своего разумения, не имея при этом ни малейшего понятия, какое влияние оказывают на гидродинамику вращающиеся винты. Но это дело не самого ближайшего будущего, а теперь мне приходится отделиться от основной эскадры и идти в бой с 9 вымпелами, 2 колесными фрегатами, 6 корветами и добавленным в последний момент шлюпом. Так уж случилось, что наскоро починенный бульдог оказался прекрасным ходоком, что в сочетании с внушительным калибром артиллерии делает его довольно ценной единицей. Узнав об этом решении, Мафет, разумеется, попытался меня отговорить, но его никто не стал слушать. «Самуил Иванович», — строго заметил я, нацепив для пущего впечатления на нос пенсне, отчего мой взгляд, по словам приближенных, становился ледяным, «не смей никогда предлагать мне подобного бесчестия, а лучше снаряжай эскадру, да иди не мешкая вслед за мной. Коли встретится враг, станешь нам подмогой, а нет, так и ладно. Главное, успеть город спасти, да Пламриджу, чтоб ему ни дна, ни покрышки у корот дать. Но это может быть опасно, на все воля Божья. Но если со мной что случится, помни, главное, не дать союзникам захватить Бамарзунд. День и ночь тревожь их, бей, нападай, жги, мины ставь. Сделаешь все ладно, станешь в один ряд с Ушаковым и Синявиным. Если с вашим высочеством случится несчастье, угрюмо заметил адмирал, просто отставка за счастье будет, не дождетесь. В общем, несмотря на его сопротивление, я вышел со своим отрядом сразу же, как пополнили запасы угля, оставив строжайший приказ следовать за мной без проволочек. Под командой адмирала оставались линейные корабли «Выборг» и «Константин», винтовые фрегаты «Мария» и «Полкан», колесные «Доблестные» и «Гремящий», а также присоединившиеся к ним парусные линкоры «Языки» или пароходофрегат «Богатырь». Последний, как я подозреваю, Мафет взял, чтобы тот, в случае чего, мог тащить корабль на буксире. Ближе к берегу двигался отряд канонерок под флагом фон Шанца. 10 константиновок и 16 построенных по его проекту. На остальных во время предыдущего перехода возникли те или иные неполадки. 2 единицы пришлось и вовсе оставить в Гельсингфорсе, поскольку их корпуса потребовали серьезного ремонта. Последнее обстоятельство так сильно меня удивило, что пришлось распорядиться об организации соответствующей комиссии. Как говорится, У всякой ошибки есть имя, звание и адрес, и мне очень хотелось все это выяснить, чтобы не допустить подобного в дальнейшем. Остальные, независимо от состояния машин, потащили с собой на буксире. Если что, починим в оба. С ними же шли и пароходы с припасами. В предстоящей нам кампании понадобятся все наличные силы и ресурсы, а взять их больше неоткуда. Стоит Нейпиру с Парсивалем Дешином узнать о нашем приходе, они тут же активизируются и блокируют все подходы. Так остается надеяться только на себя. В отличие от Кости я никогда не бывал в Средиземноморье, где вода, по рассказам очевидцев, невероятно прозрачна. Но мне нравилось и здесь, в суровой и неприветливой Балтике. Грудь переполняла какое-то необычное чувство. Под ногами палуба, под которой пыхтит паровик. Плицы колес мерно хлюпают, ветер несет соленые брызги, следом за нами, подобно белым лебедям, следуют красавцы-корветы. Романтика. Ваше императорское высочество. Отвлек меня голос старшего офицера лейтенанта Небальсина. Да, Константин Николаевич. Смелее, лейтенант. Скоро обед, и кают-компания просит вас быть нашим гостем. Что ж, благодарю за оказанную честь и не премину принять столь лестное предложение. Кстати, а лоцмана пригласили? Немного помялся старший офицер, но затем, правильно оценив мой взгляд, тут же исправился. Ну, разумеется. Да, на большинстве боевых кораблей появились финские лоцманы. Как я уже говорил, война и блокада оставили здешних моряков без работы. Сенаторы даже хотели организовать из них нечто вроде морского ополчения, но эту идею, как заведомо непродуктивную, пришлось пресечь. Однако безработные рыбаки и шкиперы никуда не делись. И тут ваш покорный слуга сделал ход конем. Не просто потребовал от местного магистрата предоставить лоцманов, но и распорядился платить им и содержать как офицеров. Плюс, солидная премия от финского сената и перспектива получения имперских наград. На такую приманку клюнули многие. Так что, теперь у штурвалов каждого из больших кораблей и многих канонерок стояли опытные, исходившие здешние воды и проливы моряки. Это в нынешних условиях серьезное преимущество, и мы им незамедлительно воспользовались, идя без остановки всю ночь напролет. Не полным ходом, конечно, но довольно быстро. Приглашение в кают-компанию – большая честь даже для командира, а уж для простого финского обывателя, которыми в большинстве своем были шкиперы, и вовсе запредельная. Наш чухонец, низкорослый крепыш с простоватым выражением на круглом лице, прежде имел собственный корабль, на котором ходил по местным водам, как оказалось, неплохо знал русские и шведские языки. «Антиихолынин», — представился он. «Как ты сказал?» — удивился я. «Ихолынин». «А что?» «Ничего», — усмехнулся я, от того, что наш лоцман оказался не просто похож на героя фильма «За спичками», но и носил такое же имя. «Кажется, мне приходилось слышать эту фамилию». «Неудивительно», — хмыкнул тот. «Здесь меня каждая собака знает. Тогда нам стоит выпить за знакомство». В отличие от своего экранного тезки, этот финн много не пил и сразу же после обеда поспешил вернуться к штурвалу. Мы же еще некоторое время беседовали на разные темы за чашкой чая, рассказывая о разных забавных происшествиях, случавшихся за время службы. Затем плавно перешли к предстоящему нам сражению и войне вообще. «Ваше импе», — начал было набравшийся храбрости мичман Терентьев. «Господа, я же просил, извините, Константин Николаевич, все хотел спросить, отчего вы приказали разделить эскадру, не лучше ли было идти всем вместе?» Услышав вопрос, все присутствующие дружно заткнулись. Обсуждать приказы начальства в российском императорском флоте не принято. А если их отдал сам генерал-адмирал и великий князь? «Скажи мне, юноша», — усмехнулся я, хотя мичман был не намного моложе Кости. «Сколько времени мы принимали уголь?» «Почти 5 часов, а остальная эскадра, когда мы уходили, они только начали». Вот и ответ на вопрос. «Если бы мы стали дожидаться остальных, пираты Пламриджа не только успеют ограбить оба, но и прогулять всю добычу. Отчего же мы тогда идем столь малым ходом?» Мичман упорно продолжал расспросы, несмотря на шиканье старших товарищей. Любопытная мысль пришла в голову. «Я хоть и не из Одессы, но отвечать приходится вопросом на вопрос. Как хорошо ты разбираешься в паровых машинах?» «Вообще не разбираюсь», — вынужден был признать молодой офицер. «Печально. Но вот я некоторое представление имею, и потому приказал идти экономическим ходом, чтобы ни у кого из нашего отряда в ответственный момент не случилась поломка. Господин мичман, кажется, вам пора на воздух», — безапелляционным тоном заявил Небальсин. «Не стоит сердиться на молодого человека, Константин Васильевич, улыбнулся я, скоро нам всем идти в бой. Кто знает, доведется ли нам еще так побеседовать. Если есть желание, господа, спрашивайте. Я с удовольствием отвечу. То же касается любых предложений по улучшению службы или техники. Если позволите, подал голос артиллерист Берг. Мне до крайности любопытно, как вам пришла в голову столь оригинальная конструкция картечницы. Даже не знаю, что сказать. Да и не столь уж она оригинальна. Посмотрите на сороки, из которых палили по супостатам наши предки. Тут, в сущности, все то же самое, только на нынешнем технологическом уровне. Да, но я как-то подсчитывал, прошу прощения, но мне кажется, что картечь в большинстве случаев будет ничуть не менее действенна, при несравнимо меньших затратах. Если вам угодно ознакомиться, не стоит, тем более, что мне это хорошо известно. Просто как бы объяснить названные в мою честь метральезы, оружие новое, а все новое вызывает у противника замешательство. Кто-нибудь читал, как их описывают английские или французские газеты? Дьявольская мясорубка, пожалуй, самый мягкий эпитет. Ознакомьтесь при случае, очень рекомендую. Уже имел такое удовольствие. Но ведь те же газеты называют ваше высочество, пардон, мясником, да и на здоровье. Пусть боятся сукины дети. Но неужели вас совершенно не заботит репутация в Европе? Плевать я на нее хотел. Господа, кто помнит, как вели себя французы в Москве? Жгли, грабили, устраивали конюшни в храмах. А как мы в Париже? И кого же, позвольте спросить, в просвещенной Европе считают варварами? Так может нам хоть раз стоит повести себя согласно их ожиданиям? Справедливости ради, усмехнулся Небальсин, конюшни в храмах устраивали поляки из корпуса Понятовского, и никто их за это не наказал. Более того, несмотря на все благодеяния, они при первой же возможности восстали, и помяните мое слово, сделают это снова. Вы думаете, хотел бы я ошибаться? Господа, опять мы свернули на политику, давайте лучше о дамах. Отличное предложение. Я тут недавно наткнулся на одно прелюбопытное исследование. Оказывается, все дамы делятся на три категории, хотя вам, наверное, не интересно. Нет, что вы, Константин Николаевич, мы все внимание. Тогда извольте. Итак, представительницы прекрасной половины человечества делятся на дам, не дам и дам, но не вам. Причем, как это ни печально, последних больше всего. Некоторое время не ожидавшие ничего подобного офицеры ошарашенно молчали. Я уже успел пожалеть, что рассказал им этот старый в моем мире анекдот, как вдруг грянул дружный хохот. Смеялись все, включая корабельного священника отца Николая. Было уже утро следующего дня, когда мы вошли в залив, носящий среди местных название Архипелаговое море. Дабы оставалось всего ничего, противник не наблюдался, но я все же приказал витязю Селиванова и варягу князя Шаховского отправиться на разведку, а сам с основными силами поспешил навстречу судьбе. Уже подходя к островам, прикрывающим вход в древнюю столицу, вперед смотрящий заметил поднимающиеся за ними дымы. Кажется, наш друг Пламридж все же прорвался к городу. Обращаясь к стоящему рядом капитану Рюрика Александру Баженову, заметил я, что будем делать, Константин Николаевич. Ничуть не сомневаясь в моем ответе, он все же счел нужным задать этот вопрос. Драться, разумеется. Глава 12. Вот и наступил момент истины. Враг рядом, эскадра за мной, а впереди я на белом коне. Нет, лошади у вашего покорного слуги, конечно же, нет, но обычай щегольский одеваться перед сражением у моряков имеется. Чистое белье, в тщетной надежде не занести грязь в рану при ранении. Новенький с иголочки мундир со всеми регалиями. Единственное отступление от формы, внушительных размеров кольт в кобуре, вместо полагающегося в таких случаях палаша. Ну не люблю я холодное оружие. Впрочем, все это не более чем попытка снять мандраж перед боем. Сколько тут проходов каба? Спросил я, всматриваясь в карту, принесенную Лисянским. 3, ваше императорское высочество, северный, 1. Довольно бесцеремонно прервал его и Холынин. Что, северным могут ходить только рыбачьи лодки? К тому же там недавно построили мост. То же касается южного пролива между Большой Землей и Хервинсала. По-настоящему судоходен только главный фарватер вдоль южного берега острова Рунсала мимо Стурабакхальм. Там англичане и прошли. Значит, они в мышеловке? Да, только это очень большая мышь. Такую может поймать не каждая кошка. Крыса, так, какова глубина? Мы можем пройти. Они тоже. А корветы? Если будет хороший лоцман. Но там тесно. Значит так, повернулся я к Лисянскому. просигнальте Истомину, чтобы он перекрыл все проходы, Алафу и Бульдогу следовать за нами, и приготовиться к бою. К слову сказать, последнее указание совсем не требовалось. Баженов с Небальсиным свое дело знали. Пока матросы из боцманской команды наскоро окатывали палубу морской водой, канониры заняли места у пушек и коронат. Всего их у нас 12. Не густо для предстоящего сражения, зато все 68 фунтовые. Плюс две картечницы, названные в честь вашего покорного слуги. Черт, выругался вполголоса. Надо было устроить боевые марсы и расположить там эти скорострельные хреновины. На нынешних дистанциях боя они были бы вполне уместны. Что, простите, навострил уши Лисянский. Ничего особенного, пробурчал я в ответ. Просто ваш генерал-адмирал опять все забыл. Отдельно выстроились два взвода, взятых мною на борт морпехов. Рядовые стрелки с шарпсами, штурмовики и абордажники с однозарядными капсюльными пистолетами, тесаками и топорами. Все как полагается. Командовавшие ими унтеры и офицеры с палашами и револьверами. Может, убрать их от греха под палубу? Пока я так размышлял, мы, громко хлюпая плицами колес, втянулись в пролив. Теперь с более близкого расстояния стали ясно видны следы разыгравшейся здесь трагедии. Вон там, судя по всему, стояла батарея. Потом ее накрыли залпами, и теперь о защитниках напоминает лишь торчащий к небу ствол разбитой пушки. Противник показался неожиданно. Стоило нам поравняться с островком под названием Стура-Бакхальм, как перед нами на дистанции меньше 5 кабельтовых возник рьергард летучего отряда адмирала Пламриджа, в смысле идущие концевыми драйверы Волчер. Что же касается остальных английских кораблей, то, судя по доносящейся канонаде, они сейчас веселились на рейде Эба. Надо сказать, сэры нас ждали и встретили салютом. К счастью, на шлюпе, впрочем, как и на стоящем за ним фрегате, имелось всего 6 пушек, из которых по нам могли стрелять только 2 42-фунтовки. С другой стороны, наша огневая мощь тоже оставляла желать лучшего, поскольку главный калибр Рюрика находился на артиллерийской палубе и наводиться мог только поворотом корпуса. Зато коронады на верхней палубе по моему приказу установили на поворотных платформах и даже прорубили для них дополнительные порты в фальшбортах. В общем, мы тоже могли стрелять из двух, хоть и по очереди. Как по мне, ситуация довольно глупая. Узкий пролив, в котором особо не поманеврируешь, и минимум участвующих в перестрелке орудий. К тому же для нас бой начался не слишком удачно. И если выпущенные первым залпом ядра едва оцарапали нам планширь, то второй начисто снес фок-мачту. Та со всего маха рухнула на палубу, заставив разбежаться всех, включая орудийную прислугу погонных пушек. Наша же стрельба, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Но как бы то ни было, мы двигались вперед, тесня британцев, и скоро миновали Бакхальм. Повернуться бортом, отрывисто приказал я, заметив, что за ним имеется достаточное пространство для маневра. Но мы не знаем, какова здесь глубина. Попытался протестовать Баженов. Можно, протянул прекрасно понявший меня и Холойнин и крутанул штурвал. Повинуясь ему, Рюрик начал разворачиваться, и скоро в корму английского шлюпа целились 4 пушки Гондека и 2 коронады с верхней палубы, расчеты которых успели вернуться, подгоняемые бранью офицеров и зуботычинами унтеров. «Стоп, машина!» – заорал я, когда маневр завершился, и тут же добавил на выдохе. «Пли!» Теория больших чисел не подвела. Одна из выпущенных нами бомб разворотила корму шлюпа, после чего оба их орудия замолчали, и капитан Кокрин поспешил выйти из пролива, чтобы присоединиться к главным силам. «Так-то лучше!» – нервно усмехнулся, вытирая пот с разгоряченного, несмотря на свежую погоду, лба. «Посигнальте Найлов, пусть встанет рядом и ждет, пока Пламридж не пойдет на прорыв. Бульдогу оставаться за островком и действовать по обстановке. Он пока останется в резерве. Троим тут особо не развернуться. Вы думаете, британский адмирал решится, если не хочет, чтобы его расстреляли прошедшие мелководными каналами канонерки, то непременно. Но ведь у нас нет канонерок. Да, только вот он об этом не знает. Ситуация на первый взгляд сложилась патовая. Кто бы ни пошел сейчас по узкому проходу, на выходе его бы встретили бортовые залпы как минимум 3 фрегатов. Но мы, в отличие от англичан, могли ждать, ибо это наш порт, там с берега сигналит. Отвлек нас от обсуждения планов вперед смотрящий. Кого там еще черт принес? Нахмурился Баженов, взявшись за подзорную трубу. Кажись, наши. Снова подал голос матрос. В самом деле, наши, кивнул командир, разглядев форму сигналивших. Спустить шлюпку, приказал я. Надо же выяснить, что случилось. Прошло примерно четверть часа, пока наша Гичка сходила туда и назад, вернувшись с немного потрепанным офицером и сопровождавшим его матросом. «Позвольте рекомендоваться, ваше императорское высочество», — поспешил представиться он. «Мичман Алымов, командир грибной канонерки 11. И где же ваш корабль?» — иронически приподнял бровь Лисянский. «Затоплено в узостях Северного пролива вместе с тремя другими. Снятые с них орудия были установлены на временной батарее, которой я имел честь командовать». «Понятно», — кивнул я. «Доложи обстановку». Рассказ офицера не занял много времени. Орудия разбиты, подчиненные большей частью убиты или ранены. В строю осталось не более десятка человек. Боеспособные канонерские лодки еще остались, в бою погибли две. Стало быть, имеется еще 8. Да только не сладить им с фрегатами. Вот если что, осмелюсь предложить вашему высочеству обстрелять противника на внутреннем рейде через остров Хервинсала. Это как? Остров хоть и большой, но не высок. На пределе дальности перекидным огнем должны достать. А как корректировать? Если позволите, я залезу на дерево и буду передавать. Среди моих людей есть сигнальщик. Прожектор, не слишком громко, но так, чтобы все слышали, хмыкнул Баженов. Никак нет, вспыхнул мичман, после чего убежденно добавил. Должно получиться, должно, но не обязано, поразмыслив, отозвался я. Но попробовать в любом случае стоит. Действуй, мичман. Есть. Учти, стрелять будем по очереди. Сначала Рюрик, потом Алов. На нем двухпудовые бомбические пушки. Должны добить. Главное, чтобы городу от нашей стрельбы не перепало. Как говорили наши предки, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пока Алымов вернулся на берег, пока нашел себе наблюдательный пункт, пока сигнальщик передал о готовности. Англичане к тому времени притихли, очевидно, прикидывая, что делать в сложившейся ситуации. Даже город громить перестали, видимо, решив приберечь боеприпасы для нас. Мы же, как только закончили приготовление, принялись за дело. Первые выстрелы, как и следовало ожидать, пришлись в молоко. Однако даже они заставили Пламриджа нервничать. Когда же поднятые падением бомб всплески стали все ближе подбираться к его кораблям, он решился действовать. Тем временем случилось и первое попадание. Волчару подбили. Радостно закричал разбиравший сигнал матрос, переиначив по российскому обыкновению имя английского фрегата. «Ура!» Дружно закричали артиллеристы и с удвоенной энергией принялись за дело. Уже потом мы узнали, что к нашему обстрелу присоединились уцелевшие канонерки. Выходя на непродолжительное время из-за острова, они давали залп, после чего спешно возвращались, чтобы перезарядиться. И хотя большого толку от их пальбы не было, англичане все больше убеждались, что оставаться на рейде обо смерти подобно. Наконец, британский адмирал отдал приказ, и обильно задымивший трубой леопард решительно двинулся по проходу. Наши артиллеристы тут же бросили перекидную стрельбу, сосредоточив огонь на противнике, которого могли наблюдать своими глазами. Главная часть работы досталась вставшему в проходе 18-пушечному ЛФУ. К сожалению, большинство его орудий были 32-фунтовыми, но попавшему под анфиладный огонь флагману Пламриджа хватало и этого. Тем более, что отвечать он мог только из пары погонных пушек. И все же англичане упорно лезли вперед. В какой-то момент мне даже показалось, что они хотят таранить наш старый фрегат, но стоило леопарду выйти из узости, как он попробовал развернуться, чтобы обрушить на врага всю мощь своих 8-дюймовок. Но тут их поджидал сюрприз в виде моего Рюрика. 6 орудий в бортовом залпе не бог весть какая мощь, но все они 68-фунтовые, да еще и выпущенные в упор. В джентльменской схватке один на один английский фрегат был сильнее любого из нас, но против двоих он уже не играл. Да еще наши бортовые залпы против его куцево-носового. Так что по итогу мы крыли его как бы ковцу. И самое главное, попадали, раз за разом, заставляя крепкий корпус британского хищника вздрагивать от тяжелых разящих ударов. Тем не менее, бой получился тяжелым. Расстреливаемый с двух сторон враг упорно двигался вперед, решив, очевидно, подороже продать свою жизнь. Еще через несколько заполненных бесконечным грохотом и басовитым рявканьем пушек минут мы оказались так близко, что можно было забрасывать врага гранатами, если бы они у нас были. Дело шло к абордажу, а потому после очередного залпа палубу леопарда заполнили морские пехотинцы. Казалось, еще немного, и на нас хлынет волна в красных мундирах. Но тут загрохотали картечницы, буквально выкашивая вражеских солдат. Затем прицельную стрельбу открыли наши абордажники с шарпсами, и когда корабли, наконец, сошлись, атаковать нас было просто некому. Так что верхняя палуба англичанина оказалась мгновенно захваченной, и только на шкафуте несколько офицеров все еще пытались отстреливаться. «Give up», как ему казалось, по-английски 15, «Give up», «Сдавайтесь, англ», орал размахивавший абордажным палашом Терентьев. Ответным выстрелом ему сорвало эполет, но расходившийся мичман этого даже не заметил, продолжая лезть вперед и даже пытаясь кого-то рубануть, начисто позабыв о кольте в левой руке. Наконец, даже самым упертым стало понятно, что сегодня точно не их день, и уцелевшие начали бросать оружие. «Назовите имя нашего победителя», — мрачно попросил седой офицер, зажимая раненое предплечье. «Я, великий князь Константин, вы сдаетесь?» «Да, милорд», — ответил мне тот и с достоинством протянул свою шпагу. «Где Пламридж? И кто вы такой?» «Джордж Гиффрат, к вашим услугам, сэр». «А это был мой адмирал». С этими словами он указал на лежавшего тут же человека в залитом кровью мундире. «Он погиб, точно, и да смилуется Господь над его грешной душой. Что ж, замерев на минуту, я отдал честь поверженному противнику. Вы храбро сражались, но теперь прикажите своим людям сложить оружие». В этот момент один из стоявших до сих пор смирно офицеров выхватил из-за пазухи маленький пистолет и попытался выстрелить в меня. Все произошло так быстро, что почти никто не успел среагировать. Только один из матросов молнией кинулся вперед и, оттолкнув меня в сторону, спас от неминуемой смерти. Выпущенная в то же мгновение пуля лишь оцарапала мне руку, а моему спасителю бок. «Черт бы вас подрал, мистер Прайст!» — заорал на своего подчиненного Гиффорд. «Мы же сдались. Как вы могли решиться на эту низость? Неужели у вас нет чести? Этот человек опасен для Британии!» — выкрикнул скрученный матросами офицер. «Он один причина всех наших бед. Вот мудила!» — искренне возмутился я, посмотрев на порченный его выстрелом рукав. «Ваше императорское высочество, приношу вам свои искренние извинения. Первый лейтенант Прайст был флаг-офицером покойного адмирала, но это никак не извиняет его. Он повел себя низко и недостоин носить английский мундир. Предлагаете его для начала раздеть?» С каким-то бесшабашным весельем посмотрел я на командира «Леопарда». «Для начала, в смысле, перед повешением. Да не волнуйтесь вы так, мы не станем отыгрываться на всех из-за одного негодяя, но только при том условии, что все немедленно сложат оружие». «Конечно, сэр, я все сделаю. Эй, ребята, вздерните этого недоумка, да повыше». Повернулся я к матросам. «Пусть все видят, что бывает с такими уродами. Не знаю почему, но моряки с готовностью выполнили этот не самый гуманный приказ. Возможно, их тоже возмутило коварство англичанина, а быть может, они меня и впрямь любили». Так что не прошло и пары минут, как Прайст, или как его там, повис на рее, судорожно дергая ногами. «Спасибо, братец», — вспомнил я, наконец, о своем спасителе, встретившись с ним лицом к лицу. «Воробьев, ты что ли?» «Так точно, ваше императорское высочество», — вымученно улыбнулся тот. «Ты что, ранен?» — зацепила маненько. «Доктора», — закричал, что было сил. «Сейчас все устроим», — поспешил успокоить меня Лисянский, после чего тихонько, чтобы никто не слышал, спросил: «Как вы здесь оказались?» «Если честно, не помню. Как-то все завертелось, только что вроде стоял на шкафуте Рюрика, а тут бац — и уже здесь». «А ты?» «Вас искал», — ухмыльнулся тот, увлекая меня назад. «А раз нашел, давайте все-таки вернемся к себе. Что там с боем?» — спохватился я. «Как наши? Мы победили, наверное». Между тем, события развивались не так уж и хорошо. Шедший вслед за своим флагманом один, как только тот свернул, бросился вперед и скоро оказался рядом с Олафом. Два корабля, названные в честь скандинавов, языческого бога и христианского святого, принялись обмениваться залпами, стараясь нанести друг другу как можно большие разрушения. И у того, и у другого большинство орудий было 32-фунтовыми, но на таком расстоянии это не имело значения. Дело решил подоспевший бульдог капитан лейтенанта Клокачева, который, выйдя из-за островка, всадил одну за другой две тяжелые 68-фунтовые бомбы в борт противника. Одна из них разорвалась прямо в крюит-камере английского корабля, после чего тот взлетел на воздух. Досталось, впрочем, и русским. Горящие обломки буквально засыпали Олаф, вызвав на нем пожар. Досталось и Рюрику с Леопардом. Но поскольку нам не хотелось терять с таким трудом добытый трофей, мы бросились тушить его, и пусть и не без труда, но преуспели. Тем временем, капитан Миджисин и Томас Фишер буквально ринулся в образовавшийся проход и все-таки прорвался мимо острова Стурабакхельм на чистую воду. Занятый тушением пожара, Элов не смог ему помешать, а бульдог предпочел благоразумно отступить. Почуяв запах свободы, волшебница, именно так переводилось на русский ее красивое имя, продолжила свой бег, но лишь для того, чтобы, вырвавшись в залив, оказаться в окружении русских корветов. Сообразив, что одному против шести не выстоять, Фишер предпочел спустить флаг. Хитрее всех поступил командир Волчера. Поскольку его фрегат получил повреждение, он предпочел спустить шлюпки и высадиться на остров Хервинсала, а корабль сжечь. После чего с чистой совестью вручил свою шпагу подошедшему к берегу командиру дивизиона грибных канонерок капитану первого ранга Акулову. Что же касается драйвера, видимо, не зря его капитан носил фамилию Кокрин. Достойный сын старого наемника первым сообразил, что дело может кончиться плохо, и решил уйти, не прощаясь, но не главным фарватером, а южным, в судоходности которого не были уверены даже местные. То и дело цепляясь днищем за камни, он все-таки сумел затеряться в прибрежных островках и избежать плена, но об этом мы все узнали много позже. Ваше императорское высочество, я поздравляю вас с очередной блистательной победой, не скрывая своего восторга и торжества, произнес мой адъютант. Смотри, Платон Юрьевич, перехвалишь. Никоим образом, Константин Николаевич. Фрегаты под вашим командованием уступали британцам не только числом вымпелов, но и калибром орудий. Но мы все же вышли победителями. Пустое, брат. Просвещенные мореплаватели все одно скажут, что мы были вдевятером против пятерых. Да как же так, ведь корветы не принимали участия в решительном бою. Никому в Европе это не интересно. Ну ладно, ладно. Засмеялся я, видя ошарашенное выражение его лица. Спора нет, порвали супостата Аки Барбос шапку. Виктория безусловная. А что до соотношения сил, кто ж островитянам виноват, что они опять подставились? Сами себе злобные буратины 16. Сказка Карла Каллоди «Приключения Пиноккио» впервые опубликована в 1881 году. Что, простите, не бери в голову, это я от усталости заговариваюсь. После такого дела и отдохнуть не грех. Как бы не так, теперь вот ломай голову, как трофеи чинить, да куда пленных девать. Хотя, кажется, придумал. Отправить в оба, пусть чинит то, что разрушили. Константин Николаевич, помялся адъютант, не надо бы этого делать. Это еще почему? Город сильно пострадал, и местные обыватели доведены до крайности. Если увидят пленных, им не сдобровать. Так и по делам. В другой раз не станут разбойничать. Ваше императорское высочество. Ладно, уговорил. Пусть посидят под караулом, пока страсти не улягутся. А потом придумаем, что с ними делать. В конце концов, без финнов все одно не обойтись. Нам их даже разместить негде, не говоря уж о кормежке. Спустя 3 часа на входе в заливе Ирстан появились передовые корабли нашей эскадры. И первым делом после того, как флот начал втягиваться на внутренний рейд, я приказал начать оборудовать батареи в горловине пролива между Рунсала и Хервинсала. Мы слишком близко подобрались к логову врага, чтобы благодушествовать и почивать на победных лаврах. В заботах и распоряжениях провел весь остаток дня и только к вечеру принялся за устроенный на скорую руку местным начальством праздничный ужин, как ко мне подошел непривычно бледный Лисянский.